Глава четвертая. Старая опять. Но взгляды слуг, пропитанные жалостью, куда хуже. Они ввинчиваются в душу, вызывая болезненные воспоминания из моей настоящей жизни. Точно так же на меня смотрела мать, когда я пришла с малюткой на руках и одной лишь сумкой к ней, и сказала, что Аркадий мне изменил. Я поймала его в собственной квартире, в собственной постели. Думала, что умру от боли, что не прощу предательства, а мать все шептала. «Ну, куда ты одна с ребенком? Думаешь, твой отец был идеальным, но с ним у нас хотя бы было что кушать. Потерпи, видишь же, что происходит. Союз разваливается, есть и так уже нечего. Что ты сделаешь одна с ребенком? Где будешь жить? В нашей коммуналке? И себя и дочь погубить хочешь?» Я не хотела ее слушать. Думала, что справлюсь, что смогу, что злость станет моим топливом. Но кризис ударил слишком сильно, а Аркадий стоял на коленях под дождем 3 дня, вымаливая прощение. В груди давило от боли. На руках плакала Ангелина, которую уже через несколько лет дворовые ребята звали бы «Безотцовщина, мать тебя нагуляла», несмотря на правду. И тогда я вернулась. Заставила себя потерпеть, а потом и поверила, что Аркадий осознал ошибку. Не осознал. Они вообще не осознают. «Господин генерал, что значит новая госпожа?» Суетится Вириан, вырывая меня из воспоминаний. Цепляется в мой локоть так, будто меня сейчас в сторону должно повести. Но если от чего и поведет, то не от новости о новой госпоже, не от горя разбитого сердца, а от наглости этого генерала и странной, будто бы даже нечеловеческой ауры, пропитавшей тут каждый атом. «Оставь нас», — отрезает он, и помощница, с трудом отрывая от меня пальцы, уходит. Высокие белые двери закрываются с тихим грохотом, и воздуха в этом огромном зале мгновенно становится меньше, а генерал, как назло, делает несколько медленных шагов в мою сторону. «Ты должна была явиться вчера», — рычит сквозь стиснутые зубы, а брови нахмурены так, что между ними пролегла глубокая морщинка. «Знаю, что обряд пошел не так, как надо, и мне это порядком надоело». «Верю, что твоей жене это надоело куда больше. Это ведь она едва не умерла, а не ты». Так и хочется ему напомнить, но ума смолчать пока что мне хватает. Хотя я много бы что сказала этому гаду. Аркадий хоть прощения под дождем просил, а у этого ни в одном глазу вины не видно, еще и рычит, пилит взглядом, давит почти осязаемо. Давно такого в моей жизни не случалось, и вот уж не думала, что когда-нибудь случится. «Ты ведь все поняла, Оливия?» Хмурится сильнее и будто ждет от меня полного повиновения. «Что именно я должна была понять? Речь о новой госпоже?» Спрашиваю, ибо я тут вообще ничего не понимаю, а разобраться хочется, пока меня в еще какой-нибудь портал не запихнули. Я, знаете ли, может, и в новом здоровом теле, но сердце у меня уже настрадавшееся. «Еще и ерничаешь?» – злится генерал, а после и вовсе позволяет себе неслыханную наглость. Хватает меня своими пальцами за подбородок, вынуждая посмотреть в его глаза, и страх протекает по телу ледяными потоками. Такой сильный страх, что даже дышать перестаю, только я ловлю на коже дыхание этого злобного зверя. 8 лет, Оливия. Уже достаточно. Ты сама должна понимать, что стареешь. Люция займет твое место моей официальной жены. Выдает этот гад. И если бы не страх, я бы ему влепила. Это Аркаш я влепить не могла. Ни силы в руках, ни желания пачкаться. Там уже все было мертво. А здесь и нечему появляться. Бежать от такого надо, бежать. И я бы даже в старом теле ускакала, но сейчас и шага сделать не могу. Слишком уж пугает этот тип, но его пальцы все же смахиваю. Никто на меня руку не поднимал в моей прежней жизни, и в этой не дам. Генерал не спешит отвечать, но взглядом прожигает так, что ему и говорить не нужно. Эх, если бы только знала, как устроен этот мир, то уже задала бы жару. Или как минимум хлопнула бы дверью, но я понятия не имею, где тут выход и куда идти. Поэтому действую иначе. «Хорошо». Киваю ему, делая голос холодным и строгим. Замечаю, как меняется лицо генерала. Он, кажется, ждал либо слез и падения в ноги, либо припираний. Он был в этом уверен. Кто знает, сколько боли испытала его настоящая жена, сколько отчаяния до того, как моя душа угодила в ее тело. Кто знает, как она любила мужа и на что была готова. Но она не я. «Значит, мне собирать вещи?» Выдавливаю также спокойно, добавляя в головушку генерала побольше неразберихи. Пусть помучается за всех женщин. Такой точно ни одну обидел. «Ты думаешь, я выгоню тебя, Оливия?» — хмурится он. «Ты останешься при мне, как незложенная. Твои вещи уже перенесли в северное крыло». «О, как хорошо устроился! Знать бы еще, что у них значит незложенное. Служанка? Вторая жена? Наложница, которую можно навещать, пока она не полностью еще заржавела? Это он пусть молоденьким предлагает, а я на старости лет больше не буду терпеть прихоти тех, кто возомнил себя хозяевами моей жизни. И раз судьба дала мне второй шанс, да еще и в новом теле, я все сделаю иначе. Я еще здесь лишь потому, что не знаю, как все устроено. Но будь уверен, генерал, скоро мы попрощаемся. Обещаю ему взглядом, не знаю, понимает ли он, но кажется, что вокруг него даже воздух начинает искрить». Страшно. Слишком страшно. Но не на ту бабку он напал. «Могу идти?» – выдавливаю из себя. Еще и умудряюсь натянуть на губы пресную улыбку, как делала та его новая фифа. Генерал ведет бровью, явно ожидая от меня чего-то другого. Всматривается все внимательней, пристальней. Наклоняется, черт бы его побрал, да так, что уже опаляет мятным дыханием. Ох, как давно мне и мысли не приходило в голову кому-то врезать, но сейчас хочется. Очень. Но жить хочется больше. «Иди», — решает он, все еще прокручивая что-то в своей темной голове. И я тут же разворачиваюсь на пятках. Не рассчитав легкости нового юного тела, прокручиваюсь куда быстрее привычного. И, кажется, даже попадаю хвостом по носу этого зверя. Но собранности не теряю. Держу спину ровно, пока каблуки стучат по отполированному мраморному полу. Шаг, еще один, третий. Двери открывать не приходится, их отворяют слуги, а в холле меня ждет побледневшая до бела Вириан. Вот она мне сейчас и покажет, где здесь северное крыло, а заодно и расскажет, во что я вляпалась и как из этого выбраться.